Забавная история. Так славно одурачили этого старика. Ничего тут нет забавного, да. И вовсе не над чем так смеяться. Да как это? Да что вы такое говорите, вот, сударь? Ты же говорю, что напрасно вы надо мной смеетесь. Над вами? Да. Да что вы, сударь? Подожди, а почему вы смеетесь мне прямо в лицо? Я не понимаю. Не понимаю. Ну, я смеюсь, сударь, потому что сама замешана в этой истории. Ну, право же, сударь, нет ничего смешнее той штуки, которую сыграл сын с отцом, чтобы выманить у него деньги. Чтобы выманить деньги? Ну, сударь, я вам с удовольствием рассказала, только ведь вы меня об этом не просите. Прошу вас, ах, прошу. Сядем. Что такое? Ничего, сядем. Волей судьбы? Сделай так. Все, подожди, говорите мне, сделай так. Волю судьбы, сударь, я попала к тем людям, которые зовутся цыганами. Ну, из Китая, из провинции в провинцию живут иногда гаданием, а иногда еще кое-чем другим. А надо вам сказать, сударь, что здесь в городе меня увидел один молодой человек и влюбился в меня без памяти. И с той минуты не отходит от меня ни на шаг. Сначала он думал, сударь, что стоит ему сказать слово, и я не устаю. Но тут он столкнулся с моей гордостью, и ему пришлось уступить. Тогда он обратился к тем людям, от которых я зависела. И они согласились за большой выкуп уступить меня ему. Сударь, надо вам сказать, что обстоятельства у моего молодого человека были очень плохи. Ну, как и у всякого хорошего молодого человека из приличной семьи. Денег было мало. Ага, денег. Да. Но зато, сударь... Ой, сударь! Зато у него был отец. Человек очень богатый, но сквалыга каких свет не видывал. Сквалыга! Да вы его, наверное, знаете, сударь. Это же самый первый сквалыга в этом городе. Нет, не знаю. Не помню только, как его зовут. Как-то на Ронд. Ронд... Вспомнила! Жерант! А вот какая история. Наши цыгане собрались сегодня уходить из города. Ну, и моему молодому человеку пришлось бы из-за безденежья со мной расстаться. Если бы, сударь, неловкость его слуги, который сумел вытянуть деньги у его же отца. Подождите, не могу вспомнить, как зовут этого слугу. Вспомнила, его зовут Скопеном. Ну так вот, этот Скопен пошел к этому Скариду и рассказывает, будто они гуляют с его сыном на пристани и вдруг замечают турецкую галеру. Ну, турок приглашает их себе на галеру, начинает угощать, а пока они угощались, галера ушла в море. Но этот турок посылает Скопена на берег к отцу и говорит, чтобы тот сию минуту прислал ему 500 икю, иначе он увезет его сына в Алжир. А надо вам сказать, сударь, что для этого старого сквалыги 500 икю это все равно, что нож в спину. И денег отдавать не хочется, и с сыном расставаться жалко. И на все доводы слуги он только жалобно приговаривает, кой черт его понес на эту галеру, проклятая галера. что я скажу? Да. Скажу, что этот молодой человек негодяй, бисерник, и что отец накажет его за такую проделку. Скажу, что это цыганка, дрянная, наглая девчонка. Если она говорит такие дерзости почтенному человеку. Скажу, что этот слуга просто разбойник, которого господин Жронт немедленно отправит на виселицу. Куда? Куда вы убежали? Да знаете ли вы, с кем сейчас разговаривали? Ведь это отец господина Леандра. Да я только сейчас это поняла. И надо же, чтобы я, ничего не подозревая, рассказала ему его же собственную историю. Ну, что такое? Ну, какую историю? Да ту самую. Мне она так понравилась, что просто не терпелось кому-нибудь рассказать. Вот пришла охота болтать, экой длинный язык. О своих делах и топко молчать не может. А разве он от других не услышит? Сильвестр! Сильвестр! Идите домой, меня зовет мой господин.